Ну, может, не сейчас, а со временем, когда уменье наберется. Он даже улыбнулся этой неожиданной мысли, так она ему понравилась. А впрямь. Власть моя равна власти римского консула, либо италийского князя. Если у них это водилось, почему бы не быть у нас? Посадник великого Новгорода, града, где еще при Ярославе находили пристанище, лишенные престола король норвегов Олаф, чады сакского короля Эдмунда Железный Бог, угрский принц Андрей с братом своим Левентою. А пока, — он насмешливо прищурился, — новоявленного Плутарха надо приручать и подкармливать. Как постичь тайну красок, — думал Тимофей, рассматривая заставки и концовки. Заглавные буквы нарисованы были киноварью, желтой и черной красками. Поднимали клювастые головы грифоны, звали в сказочную даль полуптицы-полульвы, загадочные крылатые серны и кентавры. И вдруг родилась мысль. Сделаю подарок Ольге, нарисую для нее заставку и отнесу. Его даже в жар бросило. Захотелось сейчас же, немедля, приступить к делу. Но в слюдяное оконце уже заглядывали сумерки, надо было достать краски, и он решил, что подарок начнет готовить завтра. Ночь он спал беспокойно. Все представлял, как необычно нарисует, как обрадуется подарку Ольга, благодарно поглядит на него, Тимофея. Об Ольге думал с каждым днем все больше и больше. Что с того, что не видел ее? От этого она была еще желанней. Он вел с ней долгие разговоры, он советовался с ней, придумывал ласковые имена и не мог бы теперь представить свою жизнь без нее, без этого ощущения, что она где-то рядом, за несколькими поворотами улиц, что она ходит по тем же мостовым, что и он, дышит одним воздухом с ним. Среди многих иных талантов есть, верно, и талант любить. Любить нежно, преданно, глубоко и красиво. Любить, не выдавливая из себя чувства, не загрязняя его, а так, как светит солнце, как бьется сердце. И талант этот вовсе не в умении произносить красивые слова, а в целомудренном, внешне, может быть, даже скупом проявлении чувства, безграничной преданности этому чувству. Тимофей после возвращения из похода был у Мячиных. Отец Ольги теперь отнесся к нему совсем по-иному. Расспрашивал о походе, о службе унезды и поглядывал на Тимофея задумчиво, будто примиряясь и боясь в чем-то ошибиться. 2 месяца рисовал Тимофей заставку, вкладывая в работу всю свою любовь к Ольге, весь пыл горячей доверчивой души. Он придумал ввести в плетенку букв девичьи лики, такого нигде не видел, и придал им Ольгино выражение. Он, как великого праздника, ждал вечера, когда отнесет ей свой дар, и вот этот вечер, наконец, наступил. Тимофей застал сестер Мячиных в большой клетке за игрой в первенчик. Они, все 5, сидели на полу в кружок. Каждая положила на колено старшей сестре Машке по 2 пальца. Машка, о которой соседской парни говорили, что у нее один глаз на полицу, а другой в солоницу, чистила скороговоркой: «Первенчики, друженчики, трынцы-блынцы, поповы-ладынцы, цыккинь-выккинь». Произнося каждое из этих слов, Машка указывала то на один, то на другой из протянутых пальцев, И если со словом «выкинь» палец не успевали спрятать, то начинала скороговорку зазевавшаяся. Игра им, видно, изрядно уже прискучила. И когда на пороге появился Тимофей, сестры обрадовались возможности потормошить застенчивого гостя. Они вскочили с пола. Были сестры все, кроме Ольги, на один лик. Безбровы да тощи. И окружили Тимофея. «Вот ладно, что пришел. Будешь с нами в слепого козла?» Отец Мяченых, до сей поры молчаливо что-то тесавший в углу, недовольно прикрикнул: «Ну что, напали?» Но Ольга уже тащила кусок холста, завязывала им глаза Тимофею, выпроваживала его за дверь. И как Тимофею не тошно было сейчас играть в этого слепого козла, он покорно подчинился и застучал в дверь. «Кто здесь?» — спросила Машка, приставив палец к сухоньким тонким губам и строго озираясь на сестер. «Слепой козел!» — послышалось из-за двери. «Не ходи к нам ногой, поди в кут, где холсты ткут, там тебе холстик дадут», — отвечала Машка. Тимофей, как того требовала игра, недовольно забил ногой о дверь, вошел. Машка изо всей силы хлопнула его по спине, и девицы кинулись в рассыпную, чтоб он их искал. Но Тимофей сегодня скучно играл, так неохотно передвигался, так плохо старался поймать кого-нибудь, что сестры, обидевшись, стянули с его глаз повязку и не стали задерживать, когда он, шепнув Ольге «Я тебе что-то поведаю», пошел с нею в соседнюю клеть. Там Ольга села на лавку, щелкая орешки, и выжидательно поглядывала на Тимофея. Уж больно таинственным был его вид. Чувствуя какую-то неловкость и желая прогнать ее, Ольга шаловливо предложила: «А ну, реки часто! Клюй крупкий около ступки, клюй крупкий около ступки!» Но Тимофей словно бы и не слышал ее. Он с трудом разжал сразу пересохшие губы, тихо произнес: «Я тебе подарок принес». Ольга вынула орешек изо рта, придвинулась ближе. «Вот придумал», — сказала она с любопытством и нетерпением. «Сам сделал». Он осторожно достал из-за пазухи пергаментный лист и, трепеща, протянул его Ольге. В соседней клетке Ольгины сестры зажужжали веретенами. Машка сидела, насупившись. Правду сказать, обидно ей было, что жених появился у самой младшей. Как она, Машка, только не гадала, не привораживала к себе женихов, и сученную нитку в воду бросала, свернется худая участь, и колья в плетне считала, если чет, быть замужем, и башмаки пеплом посыпала, а на ночь гребень под голову клала, волосы смачивала водой, что настоялась на чародейской траве, чтоб дьявол не сунулся вместо суженого сокола. А женихов почему-то не было. Может, потому что приданного кот наплакал, да и собой не ахти какая. Хотя бывают и хуже, вон какие уродины выходят. Только б не дождаться вдовца старого. И Машка грустно запела: «Уж как быть девке за старым мужем, у стар мужа собачья душа, кошачьи глаза, совины брови, погубит стар муж красную девицу». Отец напряженно прислушивался к тихому журчанию голосов Тимофея и Ольги. Сделав губами такое движение, словно прополоскал рот, недовольно прикрикнул на Машку: «Да замолчи ты, только и думки, что об женихах!» И снова прислушался. Ольга приняла странный подарок из рук Тимофея, и тень разочарования пробежала по ее красивому лицу. Вот всегда он такой, не как все. Надумал, что дарить. Лучше бы какие ни есть сережки принес».